Читала ли она любимую книгу, выслушивала ли мнение одноклассников, рассуждения профессора отца, беседу классной руководительницы Берты Ивановны или даже вдумывалась в очередное письмо Яши Ефремова, высшего для нее авторитета. Она с одним соглашалась, другой решительно отвергала, третья ее вообще оставляла равнодушной. Она почти не поддавалась воздействию извне. Иногда ее можно было убедить, очень редко, когда ей что-то изнутри подсказывало, что она не права. Классной руководительнице Марфенька доставляла много хлопот, куда больше, чем самые избалованные из ее воспитанников, которые озоровали и капризничали, но легко поддавались влиянию наставника. Так было, например, с вопросом о роли коллектива. Берта Ивановна произносила это слово с величайшим уважением. Она была председателем месткома, и если делала что-нибудь для своего коллектива, то буквально священно действовала. Когда кто-нибудь из ребят получал тройку, она всегда говорила: «Как тебе несовестно? Ты подводишь коллектив!» Эта добрая женщина была просто оскорблена в лучших чувствах, когда Марфенька, а за ней несколько мальчишек, стали ей возражать. «Смотря какой коллектив собрался, а то может быть и так, что один или два человека правы, а остальные члены коллектива ошибаются». «Этого никогда не может быть!» – возмущалась молодая учительница. Она долго объясняла Марфеньке ее ошибку. Марфенька по своему обыкновению внимательно выслушала, но промолчала, не любя споров. «Ты поняла?» – резко спросила Берта Ивановна, закончив объяснение. «Чего же тут не понять?» – равнодушно ответила Марфенька. «Но ты согласна теперь?» Стараясь не показать раздражения, спросила учительница. «Не согласна». «Ну, знаешь, мы поговорим с тобой после уроков». «Она все равно не согласится», — засмеялись ребята. «Но как же можно не согласиться?» Однажды класс, сговорившись, сбежал с урока математики. Марфенька сначала возражала против этого, но потом, усмехнувшись, согласилась с большинством ребят. Пришедший на урок математик нашел лишь пустые парты и бросился к директору. Когда разбирали эту историю, заведующая учебной частью обратилась к Марфеньке. «Ну уж от тебя-то, Оленева, мы никак не ожидали. Такая рассудительная девочка. К тому же это твой любимый предмет». «Так решил коллектив», — с видимым простодушием ответила Марфенька и пристально посмотрела при этом на Берту Ивановну. Это было в первый и последний раз, когда она приняла участие в шалости. В старших классах ее уже выбирали старостой, редактором общешкольной газеты. Теперь она пользовалась у ребят авторитетом, особенно когда стала парашютисткой, пока еще никто из 9 Б не отважился на прыжок с самолета. Трудно сказать, когда подросток становится взрослым. У каждого это происходит в разное время. К Марфеньке зрелость пришла до получения аттестата зрелости, когда она сумела повлиять на чужую судьбу. Не всякий может похвалиться тем, что он на 17-м году своей жизни спас человека, если не от физической, то уж наверняка от духовной смерти, которая гораздо страшнее. Но у Марфеньки не было привычки хвастать, и об истории с Христиной даже не узнали в школе. А жаль. Вот как это произошло. Был первый понедельник октября. Чудесный день, много синевы, солнечного блеска и серебристых летающих паутинок. Марфенька возвращалась с аэродрома, полной впечатлений простора и облаков. У нее был сегодня прыжок, 6-й по счету, и ей разрешили не явиться в школу на занятия. От метро Марфенька шла пешком, ловко пробираясь между снующими автомобилями, бесшумными троллейбусами среди пестрой льющейся толпы. Кажется, она не особенно соблюдала правила уличного движения. Почти взрослая девушка в трикотажной сиреневой юбке с белым горохом и белом свитере со значком парашютистки вместо брошки на груди. Она была очень счастлива. «Все было так хорошо!» Мир прекрасен, люди добры, К ней, значит, и ко всем, друг к другу. Каждый человек — целый мир, заманчивый и интересный. Сегодня она прыгнула с высоты 1600 метров.